Я сказал уже, что в Чурасове была изрядная библиотека. Я не замедлил воспользоваться этим сокровищем, и с позволения Прасковьи Ивановны по выбору матери брал оттуда книги, которые читал с великим наслаждением. Первая попавшаяся мне книга была «Кадм и гармония» в сочинении Хераскова, и его же «Полидор, сын Кадмы и гармонии». Тогда мне очень нравились эти книги, а напыщенный, мерный язык стихотворной прозы казался мне совершенством. Потом прочел я «Арфаксад», халдейская повесть, не помню, чье сочинение, и «Нума», или «Процветающий Рим», тоже Хераскова, и много других книг в этом роде. Я заглядывал также в романы, которые особенно любила читать Александра Ивановна. Они воспламеняли мое участие и любопытство, но мать не позволяла мне читать их. И я пробегал некоторые страницы только украдкой, потихоньку, в чем, однако, признавался матери, и за что она очень снисходительно меня журила. Таким образом, мне удалось заглянуть в «Алкивиада», в «Графа Вальмонта» или «Заблуждение рассудка», и в достопамятную жизнь Клариссы Гарлов. И скоро потом удалось мне прочесть эти книги вполне, но отрывки из них так глубоко запали в мою душу, что я не переставал о них думать и только тогда успокоился, когда прочел. Наконец, тут же попались мои безделки Карамзина и его же издания разных стихотворений, разных сочинителей под названием «Аониды». Эти стихи уже были совсем не то, что стихи Сумарокова и Хераскова. Я почувствовал эту разницу, хотя содержание их меня не удовлетворяло, несмотря на ребячий возраст. Чтение всех этих новых книг и слушание разговоров гостей, в числе которых было много людей, тоже совершенно для меня новых, часто заставляло меня задуматься. Для думания же я имел довольно свободного времени. Я рассуждал обо всем с Евсеичем, но он даже не мог понять, о чем я говорю, что желаю узнать и о чем спрашиваю. Он чистехонько говорил мне: «Да что это тебе, соколик, за охота узнавать? От чего, да почему, да на что? Этого и старики не знают, а ты ищ дитя. Так Богу угодно, вот и все. Пойдем-ка лучше посмотрим картинки». В этом роде жизнь с мелкими изменениями продолжалась слишком 2 месяца. И, несмотря на великолепный дом, каким он казался мне тогда, на разрисованные стены, которые нравились мне больше картин, и на которые я не переставал любоваться, несмотря на старые и новые песни, которые часто и очень хорошо певала вместе с другими Прасковья Ивановна, и которые я слушал всегда с наслаждением, несмотря на множество новых книг, читанных мною с увлечением, эта жизнь мне очень надоела. Я нетерпеливо желал воротиться из шумного Чурасова в тихое Багрово, в бедный наш дом. Я даже соскучился по бабушке и тетушке. Но главную причину и скуки, ясно и тогда мною понимаемую, было то, что я мало проводил времени наедине с матерью. Я уже привык к чистосердечному излиянию всех моих мыслей и чувств в ее горячее материнское сердце. Привык поверять свои впечатления ее разумным судом. Привык слышать ее живые речи и находить в них необъяснимые удовольствия. В Чурасове беспрестанно нам мешали Миницкие и особенно Александра Ивановна. Они даже отвлекали от меня внимание матери, и много новых вопросов, сомнений и предположений, беспрестанно возникавших во мне от новых людей и предметов, оставались без окончательного решения, разъяснения, опровержения или утверждения. Это постоянно беспокоило меня. Сестрицу я любил час от часу горячее, ее дружба очень утешала меня, но я был старше, более развит и мог только сообщать ей свои мысли, а не советоваться с ней. Несознаваемое мною тогда причиной скуки, вероятно, было лишение полной свободы. Я знал только один кабинет. Мне не позволяли оставаться долго в детской у братца, которого я начинал очень любить, потому что у него были прекрасные черные глазки, и которого Бог знает за что называла Прасковья Ивановна Чернушкой. кроме же кабинета и детской,